Эпилог первый. Я пробуждалась. Все тело ломило, но это можно пережить. Ведь я сразу же почувствовала привычный можжевеловый запах, а затем ощутила сильную ладонь на своей талии. Губы мужа тронули мой подбородок и прошлись наверх к виску. Проснулась. Да, выдохнула облегченно и открыла глаза, тут же награжденная сладким поцелуем. Его тепло, все, что мне нужно. Я обняла Яра, продолжая его самозабвенно целовать, ощущая дрожь во всем теле и пробуждающееся желание. Яр отстранился первым. «Как себя чувствуешь?» «Сносно», — кивнула я и теперь все-таки огляделась. Мы лежали в спальне, причем в спальне принца, которую я успела запомнить еще при первом посещении. Грудь Яра была перебинтована, на скуле тонкая полосочка, судя по всему, оставшаяся после глубокой раны. Но главное, что он жив. «Ты победил Талрема?» Я не собирался его убивать, хотя нанес ему многочисленные раны. Впрочем, и он в долгу не остался. Мы забрали у Вильгельма его клинок. Я смог нанести рану Талрему и ослабить его. Думаю, только благодаря этому и выжил. «Ты опять рисковал жизнью ради меня?» Тихо произнесла я. «Ты постоянно спасал меня, не просил ничего взамен, давал мне выбор. Спасибо, Ваше Высочество». «Помнишь, что я тебе говорил о благодарности?» Мягко улыбнулся Данияр. «От тебя она мне не нужна. Ты самое дорогое, что у меня есть, Джесселин Эндервуд. Я мог бы 1000 раз признаться тебе в любви, но я предпочитаю действовать, а не говорить. Но если тебе это так важно, я люблю тебя, Джесси. Не помню, когда влюбился, возможно, в полной мере осознал, когда перестал видеть тебя каждый день. Мир поблек, хотя остался прежним. Я был прежним, но все остальное...» «Не имело вкуса», кивнула я, вспомнив и свои чувства. «Ты моя специя, Даниэль Романский». «Как и ты моя, Джесселин Романская», откликнулся Яр и запечатлел на губах поцелуй. Тихо застонал. Я осознала, что стон был связан не только желанием, поэтому отстранилась, бросив взгляд на перебинтованную грудь. «Давай будем осторожны», попросила я, и принц вздохнул, взял мою руку и поцеловал пальцы. «Так что в итоге стал Рэмом?» «Некромант должен был предстать перед судом. Я собирался схватить его в сети, когда почувствовал, что в нем больше не осталось магии и сил на сопротивление. Но не успел. Черный дракон упал на сломленное дерево, и ствол пронзил его сердце. Талрем мертв». «Сочувствую Аяне», — прошептал тихо. «Новой хранительнице?» — хмыкнул Яр. «Не ожидал, что леди Лисана отдаст свою силу». «А я не ожидала, что хранительница имеет такое смертное имя». «Как она? Где? Сколько мы провели здесь времени?» Засыпала я вопросами принца и приподнялась. «С бабушкой все в порядке. Она теперь смертная и сейчас находится у целителей. Ты проспала 3 дня, а я сутки. Последние 2 провел здесь, дожидаясь, когда ты очнешься, моя дорогая женушка». Я смутилась. Непривычно осознавать себя чьей-то женой, особенно женой самого невероятного огненного дракона. «И пока ты не уточнила про мать и сестру, сразу скажу, что они живы. Но, к сожалению, леди Ириса тронулась умом. Ее поместили в лечебницу. Не знаю, удастся ли ей восстановить рассудок. Зато хорошие новости об Эрлин. Некромантия полностью покинула ее тело, видимо, оставшись в том зеркале. И раз уж я начал тебе рассказывать, то закончу еще одной чудесной новостью. Монахиня, что воспитывала тебя, тоже пришла в себя. Она в полном здравии, все вспомнила. И очень ждет твоего пробуждения». Я улыбнулась. Пусть мне было грустно за леди Ирису, но... Она никогда не была мне родной. А после всего, что она сделала, это меньше, чем она могла расплатиться рассудком. Зато за Эрлин я искренне рада. Тем более она теперь будет наследницей герцогства. А земли? Проклятие спало. Новая хранительница сняла проклятие с твоего рода. Ведь теперь наследником земель будет ее единокровный брат. Он не станет драконом, в нем нет нашей магии. Да и вообще пока никакой магии. Как и в твоей сестре. Так что Эрлин под присмотром целителей благополучно... доносит беременность. Улыбка сама собой расплылась на моем лице. «Спасибо, Яр, спасибо, что спас меня и сестру. А из драконов никто не пострадал?» «Нет, тени просто сдерживали других драконов. Они не способны причинить вред, только сам Талрем. А его я взял на себя. Мои раны незначительны. Кейн Эверус и целители меня быстро поставят на ноги». Шаман, кстати, просил передать свое сожаление, что настаивал на ритуале. Он был обманут хранительницей. «Понимаю». Я провела ладони по груди возлюбленного. «Бинты. Их скоро снимут, а раны под ними заживут. Главное, что теперь все позади. Теперь моя судьба в моих руках. А над нашими с Данияром жизнями больше не давлеет проклятие. Только... Нахмурился Яр. Тебе больше не осталось магии. Переведусь на факультет травологии в Раме. Я пожал плечами. А драконов кто-нибудь видел? К сожалению. Вздохнул Яр. Теперь весь рай Вим жужжит, как переполненный улей. Отец готовится сделать публичное заявление. Боги. Да после такого к тебе выстроится еще больше очередь из поклонниц, чем раньше. Воскликнула я и прижалась к нему. Как хорошо, что я вовремя успела тебя женить. Яр рассмеялся, погладив меня по щеке. Вообще-то это я тебя соблазнил. Я купилась на романский кофе. А я так и не получил обещанный вишневый пирог. Промурлыкал Яр и навис надо мной. Настроение стало игривым. «Яр, скажи, а как ты догадался, что я та, кто тебе нужна, истинная? Еще тогда в лесу?» «Окончательно все понял на балу у твоих родителей, когда неожиданно почувствовал противоречие. Хотел спасти тебя и укрыть. Твоя просьба задевала все струны моей души, но разум кричал, что этого делать нельзя. Последствия неминуемы. Последовавший скандал подтвердил мои опасения». «А уж к чему это привело?» — вздохнула я. И теперь мы оба рассмеялись. «Судьба. Что это такое? Я не знала, но точно верила, что предначертанное нам обязательно нас найдет».